Глава 16. Процесс закупки много времени не занял. Поставщики зелий и свитков выбраны давно, продукция испытана в бою и не раз доказала свое качество. Так что пробежался по лавкам и просто набрал алхимии по собственному списку. Письмо, написанное Золотнику, и вести пока что было без ответа. Ребята все еще отдыхали после рейда. А может, и другие дела, какие делали вечером, для меня это оставалось тайной, что, впрочем, никак не повлияло на мое настроение, которое было весьма приподнятым. Немного подумав, решил, что надо и Барсика выгулять. А то сидит кошак, света белого не видит. Вызвав его, полюбовался на потягушки и зевки кисы, которая за время отдыха заметно прибавила в весе, да и как-то изменилась внешне. Шерсть, несмотря на то, что осталась мягкой на ощупь, стала словно крепче. Не знаю, как это выразить, но смотря на него, было устойчивое ощущение, что киса выдержит куда больший урон, и колючки репейника, что ранее оставляли небольшие, но болезненные ранки, на его шкурке кису больше не поцарапают. Несколько изменились клыки, они стали более изогнутыми, похожими на змеиные. Думается мне, что если к этому котику в рот попадет чья-то ляжка, то проще будет отрезать этот кусок, чем вырвать из пасти моего барсика. Да и уровнем он подрос. Теперь над его головой красовалась красивая цифра 50. Разбор с его логами отложил на потом, сейчас было просто лениво, да и нацелился я уже на посещение Межгорья и старых архимагов, что должны были уже сделать мне портал. Немного подумав, первым делом решил отправиться в Межгорье. Мысль о создании клана плотно засела в моей подкорке и требовала прояснения этого момента. Барсика отзывать не стал. И так киса очень часто в инактиве, а ей развиваться надо. Так что, заставив его бегать кругами и по возможности используя рывок, пошли к телепорту. В городе я за него не сильно боялся, как ни крути, безопасная зона, а вот за пределами стоит быть повнимательнее. Почти дойдя до телепорта, хлопнул себя по лбу. Перчатки. Сколько раз я костерил себя за то, что не могу воспользоваться их обилкой и опять совершаю ту же ошибку. Резко сменив направление, из-за чего чуть не сбил прохожего, отправился в гостиницу. Кошака смена направления не расстроила, словно тот понимал, что это лишь увеличит время его прогулки. Взяв перчатки, что тогда пострадали в огне, подумал и захватил оставшиеся вещи, надо и их тоже починить. Тем более, что сегодня нечто вольного графика. В кожевенных мастерских взяли плату весьма скромную, как для легендарных вещей. Впрочем, учитывая характеристики этих вещей в нынешнем виде, больше было и не взять. Закинув на склад в гостинице лишние вещи, оставив себе лишь перчатки, мы таки нырнули с котейкой в портал. Ранее небольшой гарнизон разросся. Здесь поставили новый чистокол, увеличивающий площадь поселения раза в три. Открылись купеческие лавки, строились новые дома, трактиры. И пусть мои рабочие и их охрана уже не жили здесь, предпочитая находиться в башнях и помещениях, построенных внутри стены, население гарнизона прилично увеличилось, сказывался трафик товаров. По пути никого из знакомых мне не встретилось, искать их специально не было никакого смысла, так что покинул я гарнизон весьма быстро. Несмотря на испохабленную повозками дорогу, идти к стене было приятно. В кои-то веки я шел хоть и с целью, но не спеша. Еще и кошак радостно прыгал вокруг. Он насобирал на свою шерсть кучу репея, из-за чего порой походил на лысого ежика. Время от времени он подбегал и тыкался в ладонь влажным носом, за что получал несколько поглаживаний по колючей макушке и обещание вычесать его, как появится возможность. Стена меня радовала. Поистине монструозное сооружение, распространяющееся, насколько хватает взгляда, при приближении к ней складывалось ощущение, что некто огромный и сильный нависал над тобой, провожал ленивым взглядом и строго говорил «не балуй». Баловать я и не собирался. Дошел до временного подъема, все так же шатающегося под порывами ветра, и на всякий случай, подхватив барсика, побежал наверх. За время моего отсутствия дисциплина прилично выросла. Не успел я еще подняться наверх, как меня остановил грозный окрик. «Стой, кто идет!» Встал я на последнем пролете, оценив грамотность солдата. Здесь было достаточно высоко, чтобы боялся упасть даже прокачанный танк. Этим местная стража и воспользовалась. Достаточно узкая лестница, с которой были демонтированы перила, два скорострельных стационарных арбалета, направленных своими хищными колодками, что со стороны потенциальной жертвы выглядело как дуло крупнокалиберного орудия. Этот относительно нехитрый ход позволял держать проход почти под полным контролем, весьма малыми силами. Испытывать терпение служивого я не стал, впрочем, как и выпендриваться, телепортируясь к нему за спину. Так что, немного прикрыв любопытного тигренка собой, ответил: «Мираж». Воин вгляделся повнимательнее, затем отвел оружие в сторону. «Проходите, позвольте полюбопытствовать, вы к нам с проверкой или как?» «И с проверкой, и нет. Я не собираюсь залезать к каждому воину в сумку и устраивать досмотр. Но если что замечу, ну, это само собой». Солдат расплылся в улыбке, понятной тем, кто успел послужить в войсковых частях. Миновав верно несущего службу воина, отправился к башне, в которой обосновались первые из пришедших игроков. Но не успел я по стене пройти и десятков шагов, как услышал хлопок тетивы и свист стрелы, несущейся прямиком к морде барсика, которого я только поставил на холодный камень. Максимально ускорившись, напряжа мышцы до разрыва, я успел перехватить стрелу и, задрав себе ладонь в лохмотье, но тигренок остался цел. Стрелок, один из наемников, что выстрелил, посмотрел на тигренка, затем на стрелу в моей руке и заметно сбледнул. Не знаю уж от чего, то ли от того, что его стрелу перехватили, то ли понял, кто ее перехватил, и сейчас стоял напротив него с медленно капающей с ладони кровью, что уже образовало небольшую лужицу у моих ног. Бросив к ногам лук, воин залепетал: «Прошу прощения, я думал, что эта тварь к нам забралась, не разглядел, ей-богу, не разглядел. Простите, пожалуйста, черный зверь же, ну, ей-богу, нежить какая, я не за...» «Успокойся». Воин, что в конце начал тараторить, резко оборвался, молча смотря на меня. Я же кинул к его ногам стрелу, чуть размял руку, на которой уже затянулась рана, и отозвал барсика. После чего повторил: «Успокойся, я не собираюсь тебя винить. Благодарю за бдительность». Сердиться на воина действительно не имело смысла. Здесь граница, на которой умирали люди и иные расы тысячами. Пропадали орды и армии, возможно, жила самая опасная нежить в мире. Понятно, что у всех нервы на пределе, особенно у тех, у кого нет возможности переродиться второй раз. А здесь черное, четырехлапое существо, что весьма быстро перемещается по вверенной на защиту территории. Вот у солдата и сработали рефлексы раньше головы. А мне зарубка на носу и ладони о том, что думать надо заранее. Проходя мимо солдата, я похлопал его по плечу в знак того, что не сержусь. Но тому, видимо, было не до изысканий значения этого жеста. Кажется, он недавно в мыслях простился с жизнью и все еще не мог поверить, что его пронесло. Еще поднимаясь на стену, я услышал редкий, но достаточно громкий смех. Подойдя же к башне и поднявшись на нее, увидел и его причину. Ральфи, великолепный тот самый парень, что напросился ко мне на хвост и прилетел сюда с баулом пожиток и 49-м уровнем, сидел около костерка, разведенного по центру башни, что-то кошеварил и травил байки. Остальные его слушали, посмеивались, над особо удачными из шуток заходились в хохот, который я ранее и слышал. Но, несмотря на, казалось бы, весьма расслабленную атмосферу, двое из них сидели около стены, ведущей к межгорью, и бросали на подход, хоть и быстрые, но внимательные взгляды, мониторя приближение потенциального противника. Поднявшись наверх, поприветствовал их: «Здорово, бойцы! Царь вернулся!» Радостный вопль Ральфи, казалось, было слышно на другом конце межгорья. Ухмыляющиеся его нехитрые шутки игроки потянулись вереницей, протягивая ладони для рукопожатия. Когда последний из них закончил, я спросил: «Не боитесь так шуметь? Твари наверняка вас слышат». «Слышат, конечно, но мы не боимся. Стратегия против них выработана. Последние полторы сотни волн они даже до стен не доходили. Более того, они даже половину пути не проходили. Но при этом, чем чаще мы привлекаем к себе внимание, тем реже нападают на тех, кто строит стену и не имеет такой защиты». Мысль хоть и спорная лично для меня, так как никакой статистики я не имел, но при этом весьма здраво звучащая в принципе была озвучена Константином Некромантом, что, судя по всему, стал среди ребят негласным лидером. Не успел я еще обдумать эту мысль, как в разговор вклинился балагур Ральфи. «Эй, ребят, давайте уже похаваем. Остынет, будет не так вкусно. Я что, зря готовил? Мираж, садись с нами». Отказываться я не стал, достал свою походную миску и протянул Ральфи. «Наливай». Народ, видя, что их прессовать никто не собирается, так как за одним столом с прессуемыми не сидят, быстро набрал в миске какую-то похлебку, что пахло восточными пряностями, и быстро стал есть. Единственный, кто никак не мог угомониться, Ральфи, который, между прочим, поднял здесь более 100 уровней, и сейчас щеголял со 163-м уровнем. «Мираж, а почему у тебя миска деревянная? На кого ни посмотри, у всех железная, а у тебя деревянная. Она не так шумит во время еды. Ты когда-нибудь слышал, насколько сильно разносится звук в лесу ночью, когда едят из железных мисок?» Как-то не доводилось, я больше по городам мотался, не нравился мне этот гринд низкоуровневых мобов. Но мысль я понял. Дальнейший обед, что по времени скорее напоминал полдник, протекал в тишине, когда же мы закончили и стали потихоньку потягивать чай, развалившись на импровизированных скамейках, сделанных из бревен. Я перешел к сути. Мужики, не буду ходить вокруг да около. Я долго думал и, наконец, решился заняться кланом. Так как клан — это прежде всего люди, пришел сюда. Мы с вами мало знакомы. Не сказать, что общаемся, но у меня есть кое-какая репутация. А вас я знаю со слов офицеров стражи. И они дали вам весьма хорошую, если не сказать более, рекомендацию. Поэтому предлагаю вам вступить в клан. Обдумайте предложение. В скором времени я вернусь, и мы продолжим данный разговор. Подтверждая мое мнение о том, что лидером у этих ребят является Константин, он ответил за всех. «Хорошо, мы подумаем, когда ты планируешь вернуться?» «Сегодня к вечеру. Может быть, завтра днем. Скорее даже завтра. Сегодня у меня еще куча дел намечается». Пожав ребятам на прощание руки, телепортировался сразу в городок магов. Выпускать около Межгорья Барсика я уже не хотел, а гулять без него было не так приятно. Ролина встретил меня гомоном и суетой молодых людей в мантиях. Ребята были веселы и напоминали стайку студентов, коими наверняка и являлись. Разница между увиденным мной городом впервые с его пустыми холодными мостовыми и этим солнечным была столь разительна, что я даже засомневался, что попал именно туда, куда надо. Но вспомнив, что это город-академия, да на всякий случай еще и с картой сверившись, убедился, что все в порядке. Стоявшая у портала стража меня коротко поприветствовала и продолжила нести службу, а я отправился к уже знакомому зданию. В приемной было достаточно людно, но тихо, подойдя к секретарю, сидящему за заваленным столом, попросил: «Уважаемый, вы не могли бы сказать, готовы ли мои порталы?» Тот оторвал от бумаг взгляд, несколько секунд всматривался затуманенным взором, видимо, не мог оторваться от каких-то мыслей, связанных с бумагами, после чего расплылся в улыбке. «Господин Мираж! Добрый день! Да, ваши порталы готовы! Подождите несколько секунд, я...» Здесь он оборвался, поняв, что в приемной наступила гробовая тишина. Мою спину сверлили взгляды. Впрочем, не все из них были злобными, некоторые смотрели с явным одобрением, но это не спасало ситуацию в целом. Неловкость момента зашкаливала, это чувствовал и секретарь, который привлек мое внимание, и тихо-тихо произнес: «Пойдемте со мной, я проведу». Противиться ему я не стал, как и изображать из себя что-то, молча кивнул и последовал за ним по коридорам. Идти пришлось недалеко. Пара винтовых лестниц, короткий переход между ними, и меня привели к большой, с виду простой, но дорогостоящей двери. Дверь не была как-то украшена или сделана из золота, просто на ней было столько магических ловушек и щитов, что дешевой она не могла быть в принципе. Около двери находился неплохой диван, на котором меня расположил секретарь и кинулся назад по лестницам. Подождать пришлось минут 15, что, впрочем, не сильно меня расстроило, так как я понимал причины подобного поступка. Явился он назад уже в сопровождении архимагов, что безбожно его песочили. Понять причину я не мог, обвинения были настолько нелогичны, что парня стало жалко. Наконец, пришедшие архимаги обратили внимание и на меня. «Здравствуй, Мираж, подожди, здесь надо снять защитные плетения». «Здравствуйте, хорошо». На сём диалог и закончился, архимаги величественно прошли в свою мастерскую, а мы с Маграном остались снаружи. Первым моим порывом было предложить тому работать на себя. Парень толковый, умеет не только исполнять, но и думать, начальство же у него напротив самодуры. Да, гениальные, образованные и так далее, и тому подобное, но самодуры. Единственное, что меня останавливало, дилемма по поводу того, смогу ли я в будущем ему доверять, если он легко и просто уйдет сейчас. Была, конечно, еще мысль по поводу того, что мне могут пригодиться еще порталы, а архимаги закабенятся, обидевшись на переманивание кадров. Но это не такая большая проблема. Думаю, что оную закрыли бы деньги, в крайнем случае заказал бы кто-нибудь другой для меня порталы. Пока обдумывал вопрос, показался один из архимагов. «Проходи, Мираж. Вот твои порталы». В голосе старца чувствовалась гордость за свои творения, впрочем, она была вполне оправдана. Портал был классической формы, аркой. Несмотря на то, что сделан он был из камня, выглядел весьма изящно. Округлые формы, резьба, что при ближайшем рассмотрении оказалось великим множеством рун, различные драгоценные камни, что, казалось, были вплавлены в камень арки. Портал настраиваемый, его можно сделать как закрытого типа таким, что пройти сможет лишь один человек, так и открыть для потока группы лиц. Настройка очень тонкая, например, можно исключить лиц определенных кланов при государственной принадлежности. Портал — вещь очень мощная и способен работать в любой точке мира, от обычных мест до королевств наподобие Межгорья. А в глубокую пещеру может? Вопрос вырвался сам собой без мысли как-то задеть старца, но тот, казалось, не заметил возможного неуважения, отвечая на вопрос со все той же любовью к своему детищу. Может. В любую точку, где будет установлен портал из сети, он может телепортировать. Вот смотри, кстати, эти драгоценные камни на самом деле не только украшения. Это манонакопители, причем с автоматической подзарядкой. Скажем, если ты будешь телепортироваться один раз 5 в день, то порталы не придется подзаряжать в принципе. Если же тебе понадобится телепортировать большое количество людей или грузы, то сзади есть отдельные гнезда для манонакопителей. Надо туда их вставить и следить за зарядом. А если не уследить? Не переживай, не разорвет пополам, это предусмотрено. Перед портацией проводится анализ, и если маны не хватит, то портация не произойдет. Опять же, сзади есть индикаторные кристаллы. Если горит красный, ресурсов нет. Портироваться не стоит. В целом ясно. Прекрасно. Давай проведем привязку. Вот лежат 2 камня. Тебе, как владельцу, надо окропить их кровью. Много. Крови-то? Нет, достаточно пару капель. У нас же не ритуал призыва демонов, а привязка артефакта. Что, и такие ритуалы есть? А то как же, есть демоны, значит, есть и дебилы, что пробуют их призвать. Понял. Я подошел к камням, лежащим на белом платке около порталов. Сами по себе они напоминали хрусталь или стекло, что в пожаре оплавилось в комок с неравными гранями. Достав один из метательных кинжалов, разрезал себе ладонь и, сложив ту трубочкой, полил на камни. Делать это было несколько страшно, в первую очередь из-за непонимания механики работы подобных артефактов. К тому же в прошлый раз я архимагом нехило насолил, а эти ребята ведь могут оказаться и злопамятными, но другого варианта я не видел, так что следовал инструкциям. Камни засветились, кровь на их поверхности вскипела и резко впиталась внутрь. Свечение же приобрело красноватый оттенок. Отлично, привязка совершена. Теперь погружаем кристаллы в порталы. Силар и Гордор рыжебородые взяли по камню и прижали их к самой вершине арки, где те впитались внутрь, как недавно это сделала кровь. Все. Забирай порталы, они готовы к использованию. Вот тебе инструкция, мы ее печатаем на всякий случай, вдруг что забудешь. Засим все, позвольте откланяться. Благодарю вас, я испытываю порталы, и если все так, как я себе представляю, то у меня будет еще один заказ, а может и не один, пока сложно сказать предметно. Всего доброго. Распрощавшись с магами, я погрузил порталы в инвентарь, оказавшиеся не такими уж и тяжелыми, всего-то килограмм по 500, и телепортировался к Межгорью.